Алло. Да? О, здравствуйте! Что-то давно вас не слышал. А? Так давно, говорю, вас не слышал. А кто это? А, это... Да иди занимать. Кто? Это я своей отвечаю. А, давно телефон-то сделали? Чего? Давно телефон сделали? Сделали, сейчас только. Ой, как хорошо-то! Кто говорит-то? Ой, как здорово, замечательно! Я говорю, кто говорит! Как хорошо, что телефон вам сделали! Ты, сука, кто говорит-то? Как же это здорово, что вам телефон... Я спрашиваю, кто говорит? Я? Алло. Кто говорит? Алло. Алло, кто говорит? Алло. Алло. Да. Как хорошо, что вам телефон-то сделали. Какой-то мужик звонит. Какой мужик? Я говорю, вы день рождения отмечали, помните? Кто говорит? Трудно ответить, что ли? Ай, идиот! А? Денис меня звать. Кто? Денис! Денис! Кто говорит-то? Кирилл говорит, Кирилл! Кто? Кирилл! Кирилл! Я никаких Кириллов не знаю! Вы день рождения справляли? Очень шумно, вы шумели! Нет, не справляла! Шумели всю неделю, вы пили! И шумели вы всю неделю! Брешь ты, блядь! Ничего я не шумела и не справляла! Шумели всю неделю вы... Иди нахуй, блядь, ничего я не справляла! По подъезду ходили, двери ковыряли, пачкали. Всё. Слышь, ну не звони, дай телефон проверить, заебал. Проверяю телефон, ну что, в чём? Ну отъебись, блядь, на секунду. Сделали телефон или нет? Вот меня этот вопрос интересует.